Глава 17. Касси он нашел очень быстро, не задумываясь. Просто знал, где она находится. Однако явился явно не вовремя. Правда, понял это только после того, как ворвался в кабинет и прервал разговор. Очень уж возбужден был после происшедшего. Ожоги, порезы. Да что там говорить, все случившееся просто выбило из колеи настолько, что соображалка отключилась. Остались одни эмоции. «Влад, я даже готова извиниться, если в чем-то виновата, но не мог бы ты прежде объяснить в чем? И объясни, почему ты в таком виде?» – спросила Демонесса. И судя по тону, она еле сдерживалась, чтобы не начать орать. Влад сделал глубокий вдох, досчитал до 5. Нужно хоть немного успокоиться, а то они так только поссорятся. И рассказывать он начал уже относительно спокойно. И «я как раз свой вид и хочу обсудить. Касси, у меня большая просьба. В следующий раз, когда поведешь нас в один из своих особняков или еще в подобные места, тебе хорошо знакомые, не забудь, пожалуйста, что не всем могут быть знакомы незначительные с твоей точки зрения детали». Он еще раз вздохнул поглубже, мысленно прослушал свою фразу. Все еще слишком сумбурно и ничего не понятно, и паузы надо почаще делать. «О том, что у тебя в доме, точнее о том, что твой дом – это плотоядная безумная тварь, нужно предупреждать. Мы, конечно, виноваты, что отошли от группы. Я знаю, что гости так себя не ведут. Но, блин, я думал, у нас более близкие отношения, чтобы проверять вежливость таким образом. Она нас чуть не сожрала. Прямо очень близка была к тому, чтобы медленно растворить в желудочном соке. Я в шоке, Касси. Неужели тебе на окружающих настолько пофиг?» По мере того, как он объяснял, лицо Демонессы принимало все более недоуменный вид. И когда закончил, она еще несколько секунд молчала. Потом осторожно, как безумцу, сказала. «Влад, я не знаю, что произошло, но я понятия не имею, о чем ты говоришь. Какая плотоядная тварь? Это просто дом. Он очень большой, но в нем нет ничего необычного. Я понимаю, что тебе может быть непривычно находиться в таких больших зданиях. Хотя странно. У нас на острове есть и побольше. Я не верю, что ты в них ни разу не бывал. И ты по-прежнему не объяснил, как бездна тебя побери, ты оказался в таком состоянии». В первый момент Лопатин хотел психануть, уже прямо на грани был, чтобы обвинить Демонессу в издевательствах, развернуться и покинуть этот кошмар, хлопнув дверью. Дверь, впрочем, хлопнула сама, стоило ему об этом подумать, отчего Касси вздрогнула и выбежала из-за стола, пробормотав: «Да что за шутки?» Однако за дверью никого не оказалось, и девушка не стала возвращаться за стол, так и смотрела, поглядывая то на Влада, то в коридор. «Так», Лопатин снова глубоко вздохнул. «Возможно, я был неправ, поэтому повторюсь. Касси, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что твой дом – это огромная живая тварь, состоящая из мяса, желудка и мозгов? Правда, не слишком разумная и очень-очень голодная». Демонесса смотрела на него с ужасом и сомнением. Очевидно, не знала. И теперь сомневалась в адекватности собеседника. «Так, пойдем», – попросил он девушку. «Я покажу». «Я понимаю, что у тебя очень много дел, но, короче, некоторые вещи о своем доме лучше знать. И хватит уже смотреть на меня, как на психа. Почему все всегда сомневаются в моей адекватности? Я что, по-твоему, сам себе всю шкуру порезал?» «Ладно, пойдем», – растерянно ответила Демонесса. «Только Влад, где Александр?» «И Сфира со шмякой». «В лазарете. И дружок еще. И мне бы тоже не помешало. Но это потом. Сначала покажу». Девушка, все еще сомневаясь, проследовала за Владом, опять удивившись, что лифт открыл свои двери еще до того, как они подошли. «Да что происходит? Сейчас все объясню». Влад нетерпеливо подхватил девушку под локоток и завел ее в лифт. Вновь легкое ускорение. Двери раскрываются в подвале на -2 этаже. «Влад, это просто подвал», – начала было говорить Демонесса. Но Лопатин, уже особо ее не слушая, проследовал к стене, которая при их приближении раскрылась. Касси изумленно охнула. Еще один спуск вниз, теперь совсем короткий, и они вышли внутрь. «Что это?» – пораженно спросила Демонесса. «Вообще-то я у тебя хотел спросить», – устало ответил Лопатин. Он уже перегорел. Адреналин начал отпускать, так что теперь у него подрагивали руки, навалилась усталость. Очень захотелось лечь где-нибудь, свернуться калачиком и уснуть. «Но я так понимаю, ты сама не в курсе, так что объясню то, что сам смог понять». Он прошелся по мягко пружинящей плоти, Потыкал пальцем кусочек мозга. Осторожно, чтобы не навредить еще больше. Вот это твой особняк. Его основа, если я правильно понимаю, и управляющая система. Она предназначена для того, чтобы управлять домом, чтобы охранять его от воров, всякое такое. Система «Умный дом», блин. Алиса, блин. Ей подвластно все пространство особняка. Она может творить тут почти все, что захочет. И она, повторю еще раз, очень голодная. Настолько, что уже не выдерживает и подумывает о том, чтобы сожрать гостей. Хозяевам-то пока ничего не грозит. А мы показались ей очень вкусными, поэтому она нас выманила и решила сожрать. Мне пришлось ей силой принудить к порядку. Чуть ли не изнасиловать в мозг, если честно. Демонесса стояла, раскрыв рот и оглядывая существо. Но когда Влад закончил говорить, она гневно на него уставилась и выдала вообще непонятную претензию. «Влад, а почему вокруг тебя все время вьются какие-то дамы? Почему ты даже в моем доме ухитрился кого-то оприходовать? Что за неразборчивость в связях?» Теперь уже Влад пораженно хлопал глазами. Как-то он не такого вопроса ожидал. «Про изнасиловать это я фигурально выразился», – на всякий случай пояснил парень. «И вообще, никто вокруг меня не вьется. Что за глупости?» «Тебе перечислить?» – демонесса уперла руки в боки и злобно оскалилась. «Гоблинши, эльфийки, тенебриса, феи, теперь вот еще и какая-то тварь в особняке. Это не вьются? Это мало?» «Мы сейчас вообще о чем говорим, Касси?» Влад начал сомневаться, кто из них более неадекватен. «Нас чуть не сожрали вообще-то». «Я не знаю, кого тут сожрали, а кого не сожрали, но ты сам сказал, что тебе пришлось сношаться с особняком. И я вижу, что он тебя теперь слушается. Ты не мог войти в мой кабинет, потому что дверь открывается только с разрешения хозяина. И дверью ты хлопал, и лифт тебя слушается. И вон, она к тебе ластится». Пока они говорили, кусочек мозга действительно отполз из-под пальца, а на его месте появилась какая-то другая, более плотная ткань. И она действительно ластилась. «Ну, тут да, за это я, наверное, должен извиниться», – вздохнул парень. «Мне пришлось убедить ее, что это я хозяин. Вот она и заискивает. Потому что иначе она бы нас съела. Ты посмотри, у меня вся одежда истлела. Нас уже начали переваривать. И пережевывать, между прочим. Ну-ка, покажи зубки». Из кучи плоти тут же высунулись острые лезвия, осторожно протянулись к Касси. Демонесса уставилась на острейшее лезвие, моргнула. Вот этим она нас пыталась расчленить на мелкие кусочки, а потом растворить в кислоте. Или может это щелочь сильная, не знаю. А до этого она нас на первом этаже закрутила так, что мы хрен знает сколько по нему блуждали, пока не рванули в подвал. Черт, да я думал уже все, мы уже того, с жизнью попрощались. Что я должен был делать? Ага, и почему-то не нашел ничего лучше, чем... Кажется, у демонессы включился мозг. Потому что она резко замолчала и продолжила о совсем другом. Влад, хватит меня сбивать. Я понятия не имела, что в этом доме есть такое. И я до сих пор не понимаю, что это. И тем более не понимаю, что с этим делать. С чего ты вообще взял, что оно должно здесь быть? Может это, я не знаю, паразит? От стен донесся утробный стон. Существо не понимало значения слова «паразит». Оно вообще не понимало слов. Просто почувствовало брезгливость от маленькой хозяйки, и ему стало обидно. Касси, услышав выражение недовольства, испуганно дернулась. «Ничего она не паразит», – махнул рукой Влад. «Если вдуматься, она очень полезная и нужная. И, к слову, у нее тут где-то был управляющий глаз. Пообщайтесь. Эй, открой глазик». Поверхность мышц в одной из стен разошлась, и появился глаз. Не тот, что для наблюдения, а тот, что для управления. «И что это?» – Касси, кажется, напугалась еще сильнее. «А глаз управляющий», – буркнул Лопатин. «Иди, пообщайся». Касси, явно опасаясь, шагнула к глазку и на несколько минут замерла. Существо не сопротивлялось, как в первый раз, и у Касси все получилось легко. «Я ничего не понимаю», – сказала Касси, наобщавшись. «Я только чувствую ее голод и обиду». «Обижается, что ее не кормят», – объяснил Лопатин. «Я так понимаю, ей много не нужно. Она питается мертвыми. И если я правильно понял, то раньше ей скармливали покойных владельцев особняка. Как ты понимаешь, достаточно редко. Вы же долгоживущие. Но ей хватало. А в последнее время ее вообще никто не кормил. И она теперь все время хочет жрать. Отчего вот-вот съедет с катушек. Я думал, ты знаешь». Девушка уселась прямо там, где сидела, и обхватила голову руками. Из пола начало постепенно вырастать возвышение, чтобы маленькой хозяйке сидеть было удобнее. Я ничего об этом не знала, и папа не знал. Я была уверена, что это просто дом, такой же, как ваш на острове, только больше. Я не знала, что его нужно кормить, и отец не знал. Да мы же загрузили гелиотроп во все системы. Гелиотроп, если я правильно понимаю, нужен для более поздних усовершенствований, пояснил Лопатин. Ну там водопровод, тепло, хотя она и сама может это делать. Я не знаю, зачем систему дублировали. Кошмар, констатировала Демонесса. И где мы возьмем для нее трупы? А может... Что именно может, она говорить не стала, но Влад понял, размышляла, не стоит ли это существо уничтожить. «Жалко», – признался он, – «я могу приказать ей самоубиться, но она же живая и полезная вообще-то. Может, не надо? Тут, конечно, тебе решать, и потом, я не знаю, стоит ли после такого дом». Касси явно была пришиблена новостями. Она встала с кресла, которое вокруг нее образовалось, и жалобно сказала. «Как будто мне мало проблем, теперь еще и это. Я понятия не имею, что со всем этим делать». Но я точно хочу перебраться куда-нибудь в другое место. Например, в гостиницу. Уж там точно ничего такого не живет. Давай возвращаться назад, в жилую часть. Займусь переездом. Однако, как только они туда поднялись, у Касси заработал переговорник. Касси, тут лекари прибыли, а раненых уже осмотрели. Им нужно обсудить результаты осмотра с заказчиком. А у тебя переговорник не работает. Куда ты исчезла? Демонесса снова схватилась за голову. В результате никто никуда переезжать не стал, конечно. Деловитый лекарь в белом костюме перечислил процедуры, которые необходимы больным. В первую очередь наиболее пострадавшему Марвину. После чего стало уже не до переезда. Таскать раненых сразу после операции было бы просто странно. Влад, поняв, что Демонессе пока не до выяснения отношений с собственным особняком, решил разобраться сам. Все равно хозяйка дома тут ничем помочь не может. Она сама, как выяснилось, в этом не разбирается. А находиться в голодном доме парню не хотелось. Понятно, что она тысячелетиями терпела голод и ничего. И сейчас, после того, как я сделал внушение, никого она жрать не станет. Но это ж все равно стрёмно. Он теперь все время чувствовал чужой голод и немного плотоядный интерес дома к своим обитателям. И это было неприятно. «Да и вообще, какое удовольствие сидеть тут, зная, что у тебя под боком, да хрен с ним, фактически не под боком даже, а вокруг тебя, голодная животина». В общем, он наведался на кухню, куда как раз недавно завезли провизии. Взял полтуши какого-то мяса и поволок в подвал. Даже лечиться не пошел, просто забыл о том, что надо бы обработать раны и ожоги. Мясо особняк не устроило. Влад выложил его на пол, велел. «Ну ешь, давай уже не тормози, вкусно ведь?» Но ей было невкусно. Владу вообще показалось, что она эту тушу не воспринимает как еду. Пришлось опять вызывать управляющий глаз и соединяться с домом, пытаясь понять, что ему нужно. А это оказалось совсем непросто. Нет, она очень охотно показывала, что она бы съела. Выходило так, что каждого из обитателей особняка она бы с удовольствием сожрала. Кого-то с большим, кого-то с меньшим. Например, Влад, несмотря на то, что он хозяин, по-прежнему оставался для нее самым аппетитным. Наравне с ним шли дядя Саша, дружок Эсфира и Касси. Чуть менее привлекательным оставался, неожиданно, Марвин. Все остальные казались дому просто вкусными. Она бы не отказалась ими перекусить, причем желательно, чтобы жертвы не сопротивлялись. А еще лучше, если они вовсе будут мертвыми. Какие именно части тел потенциальных жертв интересует дом, Влад так и не разобрался. Неразумная собеседница вообще не воспринимала жителей как тела, состоящие из разных частей. Для нее все они были просто сгустками энергии, которой ей так не хватает. «Энергия, говоришь?» – пробормотал парень. «Может, тебе хоть кровь сойдет, вампирюга ты ненасытная?» Он неохотно вытянул из стены лезвие, полоснул себя по ладони, выставил руку. Капли крови часто закапали на пол. От стен послышалось довольное урчание. Чужой голод, который он все время подспудно ощущал, стал чуть-чуть слабее, едва заметно. Капли крови мгновенно впитались в пол, и не было похоже, что всей крови Влада хватит, чтобы окончательно накормить существо. «Как тебя назвать-то?» – спросил Влад, чтобы отвлечься. «У тебя вообще имя есть?» Дом промолчал, выразив недоумение. Имени у нее не было, и она вообще не понимала, что от нее хочет Влад. И вообще не хотела, чтобы ее отвлекали от вкусного. «Будешь Алиса, раз уж ты у нас умный дом», – решил парень, усаживаясь на пол. Тот тут же принялся вспухать в удобное кресло. «Может, со временем научишься. Собаки же имена запоминают. Да все запоминают, вон крысы даже. А чем ты хуже?» Алиса показала образ крысы и сообщила, что в ней такие не водятся. Она их всех съела, потому что крысам нельзя быть в доме. И сообщила, что крысы невкусные. А вот сердитый хозяин очень вкусный, но маленьких капель не хватает, нужно больше. «Только попробуй», – опасливо прикрикнул Влад. «Я потом придумаю, чем тебя полноценно накормить, ясно? А пока так, чисто перекус, чтобы живот не подводило». «Угу, но мечтать тебе никто не запретит», – подумал Лопатин. «Вот интересно, что оно такое? Явно что-то очень-очень древнее. И похоже, что появилась она еще до провала. Это ж сколько тысячелетий». «И не появилась, создали. Случайно такое самоорганизоваться точно никак не могло. Видно, демоны раньше умели такое творить, а потом... разучились, что ли?» Размышления были прерваны самым неожиданным образом. В плоти открылось отверстие, и оттуда вышла Касси. «Влад, ты что здесь делаешь?» «Кормлю», – вздохнул Лопатин. Кровь все продолжала сочиться из ладони. И, если честно, ему это не нравилось. Решил немного поддержать, а то неприятно, когда рядом кто-то настолько голодный. «Кровью? Своей кровью? Тебе не жалко себя? А вдруг она тебя целиком съесть захочет? Сейчас распробует?» «Уже распробовала», — объяснил Влад, еще до того, как впервые попробовала. «Я для нее самый вкусный, и ты, между прочим, тоже. Но есть она нас не станет, мы ж хозяева. И гостей бы не стало, просто очень сильно проголодалась. Она вообще-то понимает, что не должна была. Знаешь, мне кажется, у нее довольно жесткие настройки. Раньше были. И вообще, сдается мне, Алиса даже не совсем живое существо. Она была создана. Явно еще когда вы жили на Земле. Как? Не знаю. Как биологический компьютер, может быть. Очень сложный, но тем не менее неразумный. На поедание гостей у нее запрет. Но эта инструкция вошла в конфликт с нехваткой энергии. Алису как бы кормить нужно было, а никто не кормил. И она просто решила, что мы не гости. Типа сбоя такого. У тебя был не очень высокий приоритет команд, а тут вдруг такие вкусные мы со Сферой и дядей Сашей. Вот она и решила. Хотя как она могла решить, если компьютер-то? Блин, вы демоны, конечно, психи. Такое сотворить. «Влад, ты сейчас сознание потеряешь», – возмутилась девушка. Она схватила его за руку, попыталась пережать кровь. Да, пожалуй, хватит. Влад и сам чувствовал, что уже начинает мерзнуть. Да и мысли стали какие-то слишком плавные. Но ведь голодная же. «Да на, пусть у меня возьмет», – огрызнулась демонесса. И, вытянув из стены щупальца с лезвием, тоже полоснула по руке. «Доволен? Что у тебя за страсть всех накормить?»